Райский сделал движение досады, а Марк холодно засмеялся. «Что же она? Или не поддается столичному дендизму?» «Да как она смеет, ничтожная провинциалка? Ну что ж, старинную науку в ход. Наружный холод и внутренний огонь, небрежность приемов, гордое поднимание плеч и презрительные улыбки — это действует». Марк попадал не в бровь, а в глаз. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду. Это значило бы признаться, что это правда. «Рад был бы влюбиться, да не могу». «Не по летам», — сказал Райский, притворно зевая, — «да и не вылечусь от скуки». «А попробуйте», — дразнил Марк. «Хотите пари, что через неделю вы влюбитесь, как котенок, а через две, много через месяц, наделаете глупости и не будете знать, как убраться отсюда?» «А если я приму пари и выиграю, чем вы заплатите?» «Вон панталоны или ружье дам. У меня только двое панталон. Были третий, да портной назад взял за долг. Постойте, я примерю ваш сюртук. Как раз в пору», — сказал он, надевший легкое пальто Райского и садясь в нем на кровать. «А попробуйте мое». «Зачем?» «Ну, так хочется посмотреть, в пору ли вам. Пожалуйста, наденьте, ну чего вам стоит?» Райский снисходительно надел поношенное и небезупречное от пятен пальто Марка. «Ну, что, впору?» «Да ничего, сидит». «Ну, так и останьтесь так. Вы ведь недолго проносите свое пальто, а мне оно года на два станет. Впрочем, рады вы, нет ли? А я его теперь с плеч не сниму». Райский пожал плечами. «Ну что ж, идет пари». «Что вы так привязались к этой, извините, глупой идее?» «Ничего, ничего, не извиняйтесь. Идет?» «Пари не равно, у вас ничего нет». «А об этом не беспокойтесь, мне не придется платить. Ей-богу, не придется. Ну так, если мое пророчество сбудется, вы мне заплатите 300 рублей. А мне как бы кстати их выиграть». «Какие глупости», — почти про себя сказал Райский, взяв фуражку и тросточку. «Ну, а если не я, она бы влюбилась и стонала». «Вера? В вас?» «Да, Вера. В меня». «Тогда я достану заклад вдвое и принесу вам». «Вы сумасшедший», — сказал Райский, уходя вон, не удостоив Марка взглядом. «Через месяц у меня 300 рублей в кармане». Райский сердито шел домой. «Где она, эта красавица, теперь?» — думал он злобно. «Вероятно, на любимой скамье зевает по сторонам. Пойти посмотреть». Изучив ее привычки, он почти, наверное, знал, где она могла быть в тот или другой час. Поднявшись с обрыва в сад, он увидел ее действительно сидящую на своей скамье с книгой. Она не читала, а глядела то на Волгу, то на кусты. Увидев Райского, она переменила позу, взяла книгу, потом тихо встала и пошла по дорожке к старому дому. Он сделал ей знак подождать его, но она или не заметила, или притворилась, что не видит, и даже будто ускорила шаг, и скрылась в дверь старого дома. Его взяло зло. Гроза приближалась величественно. Издали доносился глухой рокот грома, пыль плась столбом. Вдруг блеснула молния, и над деревней раздался резкий удар грома. Райский схватил фуражку, зонтик и пошел проворно в сад с тем, чтобы поближе наблюдать картину, поместиться самому в нее, списать детали и наблюдать свои ощущения. Дождь лил, как из ведра, молния сверкала за молнией, гром ревел. Райский стал раскаиваться в своем артистическом намерении посмотреть грозу, потому что от ливня намокший зонтик пропускал воду ему на лицо и на платье, и он, забывший подробности местности, беспрестанно натыкался в рощи на бугры, на пни или скакал в ямы. Наконец молния блеснула ярко и осветила экипаж, вроде крытой линейки или шарабана, запряженного парой сытых и, как кажется, отличных коней, и группу людей шарабане. Опять молния, и Райский остолбенел, узнавший в группе Веру. Вера! Закричал он во весь голос. Экипаж остановился. Кто тут? Спросил ее голос. Я. Брат? Что вы тут делаете? С изумлением спросила она. А ты что? Я возвращаюсь домой. И я тоже. Вы откуда? Да вот тут бродил в обрыве и потерял дорогу в кустах. Иду по горе. Чьи это лошади? Нельзя ли меня довести? Прошу покорно, места много. Дайте руку, я помогу вам влезть, сказал мужской голос. Райский протянул руку, и кто-то сильно втащил его под навес шарабана. Там, кроме Веры, он нашел еще Марину. Обе они, как мокрые курицы, жались друг к другу, стараясь защититься кожным фартуком от хлеставшего сбоку ливня. «Кто это с тобой? Чьи лошади? Кто правит ими?» – спрашивал тихо Райский у Веры. «Иван Иванович». «Какой Иван Иванович?» «Лесничий». «Лесничий?» – заговорил Райский, но Вера слегка толкнула его в бок, чтобы он молчал, потому что голова и уши у лесничего были у них под носом. «После!» – шепнула она. «Лесничий», – думал Райский, и припомнил разговор с бабушкой, ее похвалы, намеки на славную партию. Так вот кто герой романа. Лесничий. Лесничий, не помню себя, твердил Райский. Объехавши Малиновку, они подъехали к воротам дома Татьяны Марковны. Лесничий соскочил и начал стучать рукояткой бича в ворота. У крыльца он предоставил лошадей на попечение подоспевшим Прохору, Тараске и Горке, а сам бросился к Вере, встав на подножку экипажа, взял ее на руки и, как драгоценную ношу, бережно и почтительно внес на крыльцо, прошел мимо лакеев и девок, донес до дивана в зале и тихо посадил ее. Райский, мокрый, как был в грязи, бросился за ними и не пропустил ни одного его движения, ни ее взгляда. Потом лесничий вратился в переднюю, снял с себя всю мокрую амуницию, длинные охотничьи сапоги, оправился, отряхнулся всеми пятью пальцами руки, как граблями провел по густым волосам и спросил у людей, веничка или щетку. Бабушка между тем здоровалась с Верой и вместе осыпала ее упреками, что она опускается на такие страсти, в такую ночь, по такой горе, не бережет себя, не жалеет ее бабушки, не дорожит ничьим покоем, и что когда-нибудь она этак уложит ее в гроб. За этим, разумеется, последовало приказание поскорее переменить платье и белье, обсушиться, обогреться, подавать самовар, собирать ужин. «Ах, бабушка, как мне всего хочется!» — говорила Вера, ласкаясь, как кошка около бабушки. «И чаю, и супу, и жаркого, и вина!» «Иван Ивановичу тоже! Скорее, милая бабушка!» «Сейчас, сейчас, вот и прекрасно, все, все будет!» «А где же Иван Иванович?» «Иван Иванович!» — обратилась бабушка к лесничему. «Пойдите сюда, что вы там делаете?» «Марфенька! Где Марфенька? Что она забилась там к себе?» «Вот сейчас оправлюсь да почищусь, Татьяна Марковна», — говорил голос из передней. Егор, Яков, Степан чистили, терли, чуть не скребли лесничего в передней, как доброго коня. Он вошел в комнату, почтительно поцеловал руку у бабушки и у Марфеньки, которая теперь только решила освободить свою голову из-под подушки и вылезти из постели, куда запряталась от грозы. «Марфенька, иди скорее», — сказала бабушка. «Не прятаться надо, а Богу молиться. Гром и не убьет». «Я этого не боюсь», — сказала Марфенька. «Гром бьет все больше мужиков. А так просто страшно». Райский, между тем мокрый, стоя у окна, устремил на гостя жадный взгляд. Иван Иванович Тушин был молодец собой. Высокий, плечистый, хорошо сложенный мужчина, лет 38, с темными густыми волосами, с крупными чертами лица, с большими серыми глазами, простым и скромным, даже немного застенчивым взглядом и с густой темной бородой. У него были большие загорелые руки, пропорциональные росту, с широкими ногтями. «Да знакомы ли вы? Внук мой, Борис Павлович Райский, Иван Иванович Тушин». «Мы уж познакомились», — сказал, кланяясь Тушин. «На дороге подобрали вашего внука и вместе приехали. Благодарю покорно, мне ничего не нужно. А вот вы, Борис Павлович, переоделись бы, у вас ноги мокрые». «Вы уж меня извините, старуху. А вы все, кажется, полоумные. заговорила бабушка. «В такую грозу и зверь не выползет из своей берлоги. Вон, господи, как сверкает еще до сих пор. Яков, притвори, поди, ставню поплотнее. А вы в такой вечер через Волгу». «Ведь у меня свой крепкий паром», — сказал Тушин. «Там крытая беседка. Вера Васильевна были там, как в своей комнате. Ни капли дождя не упало на них». «Да страсть-то какая! Гроза!» «Да что ж гроза, помилуйте? Это только старым бабам». «Покорно благодарю. А я-то кто же?» — вдруг сказала бабушка. Тушин переконфузился. «Извините, я не нарочно. С языка сорвалось. Я про простых баб». «Ну, Бог вас простит», — смеясь, сказала бабушка. «Вам ничего, я знаю. Вон вас каким Господь создал. Да вера-то, как на нее нет страха? Ты что у меня за богатырь такой?» «С Иваном Ивановичем как-то не страшно, бабушка». «Иван Иванович медведя бьет. И ты бы пошла?» «Пошла бы, бабушка, посмотреть. Возьмите меня когда-нибудь, Иван Иванович. Это очень интересно». «Я с удовольствием, Вера Васильевна. Вот зимой как соберусь, прикажите только. Это заманчиво». «Видите, какая?» — сказала Татьяна Марковна. «А до бабушки тебе дела нет?» «Я пошутила, бабушка». «Ты готова, я знаю. И как от тебе несовестно было беспокоить Ивана Ивановича? Такую даль провожать тебя». «Это уж не они, а я виноват», — сказал Тушин. «Я только лишь узнал от Натальи Ивановны, что Вера Васильевна собираются домой, так и стал просить сделать мне это счастье». Он скромно, с примесью почти благоговения, взглянул на Веру. Райский видел этот постоянный взгляд глубокого умиления и почтительной сдержанности, слушал эти тихие, с примесью невольно прорывавшейся нежности речи Тушина, обращаемые к Вере. Этот атлет по росту и силе, по-видимому, не ведающий никаких страхов и опасностей здоровяк, робел перед красивой слабой девочкой, сжался от ее взглядов в угол, взвешивал свои слова при ней, очевидно, сдерживал движение, караулил ее взгляд, не прочтет ли в нем какого-нибудь желания, боялся не сказать бы чего-нибудь неловко, не промахнуться, не показаться неуклюжим. «И это должно быть тоже раб», — подумал Райский и следил за ней. «Что она?» Thank you.